который в номере New York Medical Journal за 1917 год рассказал о пациентке, которая во время осмотра вдруг села, воскликнула: «Доктор, что вы делаете?» Оглядела врача с ног до головы, улыбнулась, сказала: «Ну ладно», и снова легла. Как она объяснила позже, при осмотре она испытала оргазм, такой же, как при любовном акте, и потому решила, что ее насилуют. Я рассказала об этих мужских открытиях своему гинекологу Минди Голдман, ассоциированному профессору клиники акушерства и гинекологии Университета Калифорнии в Сан-Франциско. «Интересно», — ответила Голдман по электронной почте, добавив, что за 13 лет ни разу не встречала женщину, которая бы таким образом реагировала на осмотр. «Шейка матки», — заметила она, — «достаточно нечувствительна к прикосновениям, настолько, что биопсию часто берут без анестезии. Согласно небольшому исследованию Альфреда Кинси, когда в шейку матки проникают палочкой для чистки ушей или металлическим зондом, 95% женщин этого даже не чувствуют». Со своей стороны, Мастерс и Джонсон – решительные противники идеи всасывания. В своей работе «Сексуальные реакции человека» они обращают внимание на то, что сокращение матки при оргазме имеет выталкивающий, а не всасывающий характер. Они начинаются с дальнего конца матки и идут к шейке, точно так же, как когда помогают выйти плоду или плаценте. Занимаясь изучением мастурбации как средства самолечения менструальных спазмов и болей в спине, ученые получили график этих выталкивающих сокращений. 50 менструирующих женщин мастурбировали с широко открытым гинекологическим зеркалом, что обеспечивало исследователям беспрепятственное наблюдение шейки матки. В финальной стадии оргазма было видно, как менструальная жидкость хлынула из шейки матки, открывшейся под давлением. Во многих случаях давление было столь сильным, что первые порции менструальной жидкости буквально вылетали из вагины, даже не касаясь края зеркала. Надеюсь, на ученых были лабораторные очки. Критики этой работы указывали на то, что маточное сокращение, малая перистальтическая версия тех, что происходит все время, не только во время оргазма, меняют направление в процессе менструального цикла женщины. Ближе к моменту овуляции, когда женщина наиболее способна к зачатию, они направлены внутрь матки во время менструации наружу. Репродуктивная система умнее, чем мы думаем, и чрезвычайно целенаправленна. Гормоны не только задают направление маточных сокращений, они расширяют фаллопиеву трубу, в которой содержится яйцеклетка, чтобы туда попало больше семенной жидкости. Они даже управляют количеством и вязкостью спермы при ее выбросе. В период овуляции смазка шейки матки становится более обильной и приобретает тягучую консистенцию яичного белка, обеспечивая сперме нечто вроде веревочной лестницы в матку. В следующем эксперименте Мастерс и Джонсон снабдили эскадрон мастурбирующих женщин числом 6 цервикальными колпачками, наполненными веществом, похожим на сперму, той же вязкости и плотности. Вещество было контрастное, то есть проявлялось в рентгеновских лучах. И если действительно во время оргазма матка его всосет, ученые смогут его документировать. Рентгеновские лучи включали во время оргазма и еще раз через 10 минут после оргазма. В итоге не обнаружилось никаких доказательств даже слабого всасывающего эффекта. Опять-таки, и у этой работы нашлись критики. Они говорили, что колпачок сделал всасывание невозможным. Мастерс и Джонсон имели и другие причины сомневаться. Их киносъемки, сделанные дома, не показали ничего подобного вдыхающей, всасывающей или по рыбьи открывшей рот шейке матки. Зато обнаружился странный побочный продукт поздней стадии возбуждения под названием вагинальный тент. Когда шейка матки начинает отодвигаться от стенки вагины, образуя пространство или семенной резервуар, наподобие свода циркового шатра. По одной теории, такой тент возникает для повышения шансов зачатия. Создается карман, чтобы удерживать сперму в верхнем конце вагины, препятствуя тому, что одна группа исследователей назвала, словно они экономисты, а не сексологи, потерями обратного оттока. Разумеется, если женщина не лежит на спине, резервуар опрокинется. Но Мастерс и Джонсон обратили внимание на то, что в этом случае шейка матки оттянута и не контактирует со спермой. А если шейка матки не контактирует со спермой, то вряд ли важно, совершает она всасывающее движение или нет. Соломинка даже не находится в напитке. И, возможно, если цель зачатия, то и не надо. Секс-психолог Рой Левин указывает, что сперма прямо из пениса не готова оплодотворить яйцеклетку. Сперматозоидам нужно время, чтобы дозреть. Если все сперматозоиды будут немедленно втянуты в матку, яйцеклетки достанутся пустышки. Исходя из этого, можно утверждать, пишет Левин, что оргазм, вызванный коитусом, несовместим с репродуктивными задачами. Пора послушать современных экспертов по проблемам зачатия и оплодотворения. Что они могут сказать об оргазме и перемещении спермы? Американское общество репродуктивной медицины предлагает мнение на эту тему адъюнкт-профессора акушерства и гинекологии Университета Калифорнии Сан-Франциско. «В течение последних 30 лет я занимался проблемами бесплодия», — говорит Боб Нахтигелл. «И ни один мой пациент меня об этом не спрашивал». А если бы спросил? Поскольку оргазм вызывает сокращение матки, можно согласиться, что потенциально он может быть полезен для транспортировки спермы. «Можно, но вы не станете». Он вздыхает. «Но вы же знаете, как оно в науке. Думаешь, что знаешь много, пока не начинаешь задаваться базовыми вопросами, и тогда понимаешь, что не знаешь ничего. Я много знаю об искусственном оплодотворении, но понятия не имею, как ответить на ваш очень простой вопрос. Так почему же никто не предпринял сравнительного исследования процента зачатий у женщин вследствие секса с оргазмом и без?» «Потому что это не так просто», — отвечает Нахтигелл. «Надо произвести анализ спермы у каждого мужчины. Нужны физиологические доказательства того, был у женщины оргазм или не было. А поскольку мы знаем, что забеременеть можно и без оргазма, требуется опросить очень большое количество испытуемых, чтобы утверждать, что это не случайное попадание». Существует, вероятно, и другая причина отсутствия такого сравнительного исследования. К тому моменту, когда пара обращается к врачу, специалисту по бесплодию, говорит Нахтигелл, их сексуальная жизнь – это череда попыток. Близость, удовольствие, момент снятия стресса – все это осталось в далеком прошлом. Теперь это работа. Я ни в коем случае не хочу включать оргазм в стратегический план лечения бесплодия. Стоит только намекнуть на «дорогая, если бы у тебя было больше оргазмов». Нахтигелл говорит, что бесплодие часто воспринимается как повод поставить под вопрос сексуальную идентичность партнера. Смысл ведь всегда такой. Ты все делаешь неправильно. Пары этого просто терпеть не могут. Это очень болезненная тема. Особенно она болезненна, если пациент, страдающий бесплодием, зоотехник-осеменитель. Анни-Мария Хедебоу рассказывала об одном своем коллеге, который подался за океан, чтобы усыновить ребенка. Представляете, как его дразнили? Во времена доктора Бека, да и Мастерса с Джонсоном, такой штуки, как магнитно-резонансное исследование, еще не было, а применение ультразвука в медицине только начиналось. И я задалась вопросом, помогают ли современные высокие технологии пролить свет на таинственный процесс зачатия или хотя бы на что-нибудь, имеющее отношение к сексу. И, если да, то как убедить человека заняться сексом перед лицом ультразвукового оператора или внутри магнитно-резонансной трубы? Глава 5. Что там происходит? Снимаем коитус изнутри. Односпальная кровать, хотя лягут в нее двое. Кровать больничная, но пособлазнительнее обычных. Простыня гладкая и хрустящая. Одеяло откинуто приглашающее уголком. Два комплекта полотенец и больничные халаты аккуратно сложены в ногах. Все это очень похоже на последнюю трапезу приговоренного. Слабые потуги на нормальность и приличие того, что в высшей степени ненормально и, по мнению многих, глубоко неприлично. Впервые в истории за закрытыми дверями отделения диагностики Лондонской кардиологической больницы ученый пытается запечатлеть трехмерное движущееся ультразвуковое изображение или четырехмерное 4D, если четвертым измерением считать время, человеческих гениталий в процессе соития. Джинг Дэнг, старший преподаватель медицинской физики University, колледжа при Лондонской медицинской школе, сделал себе имя на изобретении новой техники наблюдения анатомических структур в движении. На его веб-сайте есть потрясающее четырехмерное ультразвуковое изображение, к примеру, бьющегося сердца. Такого рода изображения позволяют хирургам предварительно изучить орган, который им предстоит оперировать, в движении и с разных ракурсов. Позволяют точно увидеть, в чем проблема и как лучше к ней подойти перед тем, как взять в руки скальпель. Статья Дэнга о получении изображения мускулатуры в процессе сморщивания губ, чтобы помочь пластическому хирургу выработать стратегию предстоящей операции на расщепленном небе, вышла в журнале Lancet, своего рода The New York, среди медицинских журналов. В последней своей работе Дэнг заснял четырехмерный эрегированный пенис. Относительно изображений гениталий есть надежда, что высокие технологии сделают диагностику точнее и предоставят более детальное изображение для операций по поводу сосудистых или анатомических аномалий, таких как болезнь Пейрони, где рубец с одной стороны пениса становится причиной его искривления и болезненности во время эрекции. Дэнг – первый, кто сделал движущееся изображение внутренней сексуальной анатомии, но не первый, кто использовал ультразвук для изучения секса. В 2007 году группа французских ученых исследовала изображение клитора, когда женщина сжимала определенную мышцу в тазовой области Levator Ani. Они заметили, что эти сокращения, которые, как считалось, начинаются рефлекторно в момент проникновения, притягивают клитор ближе к передней стенке вагины. Это объясняет особую чувствительность точки G и ее роль в оргазме, писала группа ученых. А без ультразвука об этом никто и не узнал бы. В статье о пенисе Дэнг упомянул о том, что, возможно, сделает ультразвуковую съемку человеческого коитуса в режиме реального времени. Хотя первые несколько сканов будут лишь проверкой методики, станет понятно, добавят ли они что-то новое к знаниям о коитальной биомеханике. Дэнг рассматривает скан как потенциально полезный инструмент диагностики, например, при выяснении причин диспареунии, болезненных ощущений при сношении. «Я послала доктору Дэнгу мейл с просьбой разрешить мне приехать в Лондон и увидеть первый скан». Он ответил незамедлительно. «Дорогая мисс Роуч, благодарю вас за интерес к нашим исследованиям. Добро пожаловать в Лондон. Я охотно побеседую с вами. Однако Сделать новый скан очень трудно, в основном по причине невозможности найти подопытных добровольцев. Если ваша организация сможет уговорить какую-нибудь бесстрашную пару или несколько пар на это интимное, но неинвазивное исследование, буду рад организовать и провести его. Моя организация стала думать. Какую пару можно на это уговорить? А если говорить прямо, то кто захочет платить 3-4 тысячи долларов за перелет пары до Лондона и проживание в хорошей гостинице? Моя организация затруднилась ответить. Я позвонила мужу. «Помнишь, ты говорил, что уже 25 лет не был в Европе?» Эд насторожился. Совсем недавно мягкость натуры в сочетании с трогательным и безрассудным желанием помочь жене в ее работе привели его на семинар по взаимоотношениям Марса и Венеры, где пришлось рассказывать незнакомым людям о своих любовных потребностях. Я ринулась вперед. «Что, если я предложу тебе бесплатное путешествие в Лондон?» Эд благоразумно заметил, что хотел бы знать, в чем здесь ловушка. Я стала читать ему памятку, присланную доктором Денгом. «Динамическое трехмерное ультразвуковое обследование – это неинвазивная, безопасная техника, которая используется для клинических исследований жизнедеятельности ребенка в чреве матери. Мы изучаем возможности применения этой техники для получения новой информации о работе разных частей тела в процессе разнообразной деятельности». Эд поинтересовался, каких именно разных частей тела. Я стала судорожно искать в информационном листе. Ну вот, например, этот абзац. Для сканирования полового члена волонтера просят лечь на кровать лицом вниз и поместить пенис через отверстие в кровати в искусственную вагину. Эта вагина сделана из безопасного крахмального желе. «Давай посмотрим», — сказала я. «Волонтеров попросят поместить части тела, представляющие интерес...» «Значит, это в основном части тела, представляющие интерес. Мы можем съездить на денек в Стоунхендж, посмотреть пару спектаклей. В одном играет Джереми Айронс. У него там длинная борода». Эд не стремился ни в Стоунхендж, ни на Джереми Айронса, но тем не менее согласился. Задача простая и достойная. Получение новой информации о работе разных частей тела в процессе разнообразной деятельности. В случае деятельности, известной как совокупление полов, такие попытки начались 5 веков назад. В 1493 году художник, изобретатель и анатом Леонардо да Винчи сделал серию рисунков соединившихся нижних половин тела мужчины и женщины. Известные под названием совокупляющиеся фигуры, эти поперечные разрезы, считалось, показывают взаимное расположение репродуктивных органов во время полового акта. Возможно, они также показывают отвращение Леонардо к совокуплению. Анатом Моррис описывает один из таких рисунков как небрежно нацарапанную иллюстрацию в углу страницы, заполненной чертежами и набросками подъемных кранов, блоков и рычагов. Словно Леонардо решил поработать над сексом, но отвлекся на инженерию. Сценарий, который, без сомнения, с точностью да наоборот, проигрывается в тетрадях бесчисленного множества студентов инженерных колледжей. «Совокупление», — писал Леонардо, — «неуклюже и отвратительно. Говорят, он так и не познал женщины». Леонардо изучал анатомию на трупах. Ученые и профаны, подобные мне, сокращенно называют его Леонардо, а не да Винчи, потому что да Винчи — это не фамилия. Да Винчи отсылает к месту, откуда он родом. Из Винчи, городка в Тоскане. В какой-то момент эти топографические отсылки стали восприниматься как обычные фамилии, как у не менее возвеличенного Леонардо Ди Каприо. Когда я наткнулась на его совокупляющиеся фигуры, я подумала, ошибочно, вы бы, возможно, сказали даже нелепо, что Леонардо удалось уложить два трупа в миссионерскую позу, а потом рассечь по всей длине. Это предположение не так уж и притянуто за уши. Анатом говорил об иссеченных трупах убийц, казненных через повешение, анатомировать позволялось только такие трупы, у которых часто в силу повешения, как писал Леонардо, член был твердый. Но совокупляющиеся фигуры рисовались не с трупов. В журнальной статье, прямо озаглавленной «О рисунках совокупляющихся фигур Леонардо да Винчи», южноафриканский анатом Моррис указывает, что период препарирования трупов у Леонардо начался лет через 20 после того, как были сделаны эти рисунки. Леонардо работал, основываясь на древних греческих и арабских медицинских текстах, весьма причудливых с анатомической точки зрения. Если бы он работал с анатомированными поясничными отделами трупов, он, вероятно, изобразил бы яичники и простату. И не стал бы рисовать трубку, соединяющую женскую грудь с маткой, что отражало средневековое представление о том, что грудное молоко получается из преобразованной менструальной крови. Бррр. Неудивительно, что механика полового акта тоже изображена неверно. Пенис на некоторых рисунках Леонардо заталкивается прямо в шейку матки, которая раскрывается подобно Пэкмену, чтобы принять его. Еще один художник-ученый, направивший свои разнородные таланты на изучение секса, гинеколог Роберт Лату Диккенсон. С 1890-х по 1930-е годы Диккенсон собирал материалы для своего эклектичного и шокирующего атласа половой анатомии человека. Вот он трупы использовал, готовые препараты, не целые тела. Но не по прямому назначению, а для того, чтобы, как он формулировал это, показать выраженный контраст между живым и мертвым. После смерти матка опускается, мошонка обвисает, анус широко открыт. Всегда, когда было возможно, Диккенсон собирал данные у живых. Он делал снимки матки в рентгеновских лучах и через несколько лет создал 102 гипсовых образца девственных плев, вульв и вагин всевозможных форм и во всех возможных состояниях. Неутомимый Арлен Шейнер из Нью-Йоркской академии медицины раздобыл для меня часть этой коллекции. Фотографии пришли на мой электронный адрес. Надеюсь, вы хорошо провели день благодарения. Прилагаю в подарок несколько диккенсовских вагин и потрясли меня до глубины души. Отливки помещены в роскошные сводчатые ниши, словно барельефы святых на стенах часовни. Когда будете в Бруклине, загляните в архив Государственного университета Нью-Йорка и попросите показать вам диккенсовы вульвы. Впрочем, лучше не надо. Когда листаешь книги Диккенсона, кажется, что не было такого обследования или требования, которое смутили бы этого человека. Например, «Ничего, если я введу эту контрольную трубку в вашу вагину». И контрольная трубка вводится несколько раз под разными углами, исследуя на удивление разнообразный рельеф женской вагины. На рисунке 57, его атласа, мы видим три контура, один внутри другого, как на эмблеме человеческого общества. Американской организации по защите животных. Где силуэт птицы заключен в силуэт кошки, а тот, в свою очередь, в силуэт собаки. Но вместо животных долгая постменопауза внутри девственности, внутри периода мощных и разнообразных соитий. Последний величиной с варежку взрослого человека. Эта контрольная трубка также стала для Диккенсона способом решения проблемы, как зарисовать гениталии в ходе полового акта. Он предполагал, что стеклянная трубка будет придерживаться траектории пенисов, которые ей предшествовали. Таким образом, он сможет сказать, под каким углом к различным репродуктивным органам женщины идет пенис. И включая свет в трубке и увеличивая ее длину, увидит, куда попадает ее кончик в процессе секса. Рисунок 91 показывает разрез вагины с трубкой внутри со словами «контрольная трубка», «дюйм и три четверти», демонстрирует движение пениса, написанными на ее стенке, как девиз на какой-нибудь линейке в магазине металлических изделий. Дикинсон стремился опровергнуть утверждение, что в процессе секса мужской пенис движется прямо в шейку матки и что они сцепляются, как нарисовано у Леонардо. Среди его бумаг – рукопись статьи Марии Кармайкл «Стоупс» 1931 года, озаглавленной «Каитальное сцепление». Стоупс, известная как основательница первой в Англии клиники планирования семьи, явно занялась не своим делом. Кое-что насчет Марии Кармайкл Стоупс. Ее популярное и очень противоречивое руководство по интимной жизни «Супружеская любовь» было написано, когда она была еще девственницей. И то ли она что-то поняла неправильно, то ли ей не удалось последовать собственным советам, но ее замужество, случившееся в 1911 году, через 3 года было аннулировано как фиктивное. У нее не было степени доктора медицины, ее учили палеоботанике, а не анатомии. Тем не менее, Стоупс заявляла, что наблюдала 48 случаев, когда шейка матки широко открывалась и затем смыкалась вокруг головки полового члена в результате напряжения от сексуального возбуждения. «Первый случай, — пишет она, — это непосредственное наблюдение за собой. Это ее утверждение, пользуясь ее терминологией, было осмеяно гинекологами, включая и Дикинсона, который исчертил восклицательными знаками поля ее статьи. И все же нельзя не восхититься женщиной, которая в 20-е годы прошлого века во имя науки мастурбировала с гинекологическим зеркалом в соответствующем месте и с обыкновенным между ног. Дикинсон, имея в своем распоряжении контрольную подзорную трубу, обнаружил, что сцепление или, по крайней мере, его предвестник, контакт головки пениса и шейки матки, гораздо более редкое явление, чем предполагала Стоупс. Оно встречается у женщин с необычным расположением шейки матки или в позе колени-грудь. Вероятно, вы, как и я, представляете себе женщину с подтянутыми груди-коленями. Но дойдя до рисунка 155, я поняла, что Дикинсон имел в виду совсем не это. На рисунке женщина стояла на коленях в несколько модифицированной собачьей позе, прижавшись грудью и одним ухом к полу, словно прислушиваясь к отдаленному стуку копыт. Открытие Дикинсона наделало шуму в сфере изучения процесса зачатия. В то время многие врачи проповедовали, что если паре не удается достигнуть качественного сцепления, то результатом будет бесплодие. Теперь им пришлось искать другие обстоятельства, на которые можно было бы возложить вину. Создатели методик раннего контроля над рождаемостью тоже не проявили энтузиазма. Стоупс провозгласила, что поскольку пенис проникает в шейку матки и таким образом доставляет свой заряд прямо в матку, то наличие во влагалище противозачаточных средств, разрушающих сперматозоиды, вообще бесполезно. Это неверно. Эффект от них, хотя и ограниченный, но все же есть. Если бы шейка матки действительно открывалась и затем сжималась вокруг головки пениса, это причиняло бы много беспокойства всем, кто пользуется презервативами. В самом деле, Стоупс цитирует письмо к издателям British Medical Journal, в котором доктор Моррис Джей рассказывает, как к нему на прием пришла женщина, попавшая в невиданное и опасное положение. Она объяснила, что в ходе соития нечто внутри нее схватило и оторвало кусок мужнина презерватива и зажало так сильно, что она не смогла его высвободить. Осмотрев женщину, Доктор Джей определил, что мертвая хватка исходила от ее собственной шейки матки. В этом письме Джей пишет, что 2 дюйма презерватива были крепко зажаты шейкой матки, добавив, что потребовалось некоторое усилие, чтобы их вытащить. Письмо, опубликованное на следующей неделе, ставило под сомнение заключение доктора Джея. Загадочным захватчиком презерватива был объявлен мышечный спазм. Либо доктору Джею стоило освежить свои знания по гинекологии, либо у женщины действительно была чрезмерно цепкая шейка матки. Мое мнение, и вы уже сталкивались с ним много раз, анатомия и сексуальные реакции женщин не менее разнообразны и предсказуемы, чем погода. Прошло 80 лет, прежде чем Диккенсову трубку, снимавшую коитус, вспомнили и стали развивать эту идею. В 1991 году голландский физиолог Пек ван Андель рассматривал магнитно-резонансное изображение рта и горла профессиональной певицы, когда она выпивала АА, внутри магнитно-резонансной трубы, столкнувшись, вероятно, с самой плохой акустикой в своей карьере. Снимок, как говорил ван Андель, вызывал в памяти Леонардо совокупляющиеся фигуры, и он подумал, а не попробовать ли получить таким же образом изображение человеческого коитуса. Ван Андель собрал группу, в которую вошли гинеколог Виллиброрт Веймар Шульц, рентгенолог Эдвард Муярт и бизнес-антрополог Ида Сабелис. Бизнес-антрополог – тот, кто, помимо прочего, помогает корпорациям избегать межкультурных недоразумений. Например, такого компания PepsiCo опубликовала в китайском Reader's Digest рекламу, которая гласила: «Пепси поднимает ваших предков из могил». Вместо предполагавшейся ранее «Оживи с Пепси». Антропологическая роль доктора Сабелис в отчете никак не пояснялась, однако, как видно из ее рассказа о проекте, в том, что она даром ела свой хлеб, ее не обвинишь. Осенью 1991 года Пек позвонил моему партнеру Джаппу. Он замыслил нечто особенное, визуализировать с помощью современной электроники, что происходит, когда мужчина и женщина занимаются любовью. Пек решил, что это задача для нас, потому что мы стройные и в прошлом занимались акробатикой. После нескольких переносов эксперимент был назначен на 24 октября. Я волновалась. Вот сейчас это случится. Что скажут коллеги, соседи, друзья, семья? И как все будет в этой стерильной белой трубе? И что делать, если кто-то из нас в этой штуке не сможет возбудиться? Виллиброрт ждет нас в холле. Эдвард настраивает аппарат. Окошечко между магнитно-резонансной трубой и панелью управления закрыто голубыми створками. С чего же начать? Опять как в первую беседу с Виллибрордом с разговора о погоде? Пек рассказывает о статье, которую он хочет написать. Еще одна чашка кофе, и я говорю: «Джаб, давай попробуем». Мы раздеваемся, ложимся на выкатную кровать, и Эдвард вдвигает нас в трубу. Мы лежим на боку лицом друг к другу, места мало, выкручиваемся как можем. Есть первые снимки. Теперь полежите тихо и задержите дыхание, пока я буду снимать. Мы заходимся смехом, потому что, если задержать дыхание на несколько секунд, эрекция стрелой идет вниз. В трубе становится тепло. Это приятно. И нам раз за разом удается насладиться друг другом привычным способом. Когда микрофон возвещает, что мы можем кончать, если получится, мы разражаемся бурным хохотом и через несколько секунд достигаем цели. Хихикая, еще некоторое время лежим, остывая, потом заявляем, что хотим наружу, и вылетаем, как булочки из печи. Все ликуют. Получилось. Мы быстро одеваемся, чтобы посмотреть снимки в соседней комнате. Разумеется, некоторые смазаны от того, что мы двигались. Но есть картинки просто удивительной красоты. Вот мы какие. Это, конечно, не фото на паспорт для ежедневного пользования, но все же снимок показывает так много, что у меня нет слов. Вот моя матка, а вот здесь, ясное дело, джаб. Именно там, где я его обычно ощущаю, под шейкой матки. Дня два после этого я чувствую своего рода гордость, мы попробовали, и попытка удалась. Все это чуть не сорвалось. Из-за отсутствия финансирования группа сначала вынуждена была пользоваться магнитно-резонансным аппаратом, принадлежавшим местной больнице при университете Гронингена. Это была старая модель, от пары требовалось почти минуту лежать совершенно неподвижно, а когда люди заняты этим делом, минута растягивается в вечность. Все мужчины, кроме одного, потеряли эрекцию. Только Иде с Джампом удалось адекватно изобразить коитус в магнитно-резонансной трубе высотой всего 20 дюймов. Шульц считает, что успехом они обязаны тем, что когда-то были уличными акробатами-любителями, они привыкли к сценическому волнению и физическому напряжению. В конце концов, группа получила разрешение работать в куда лучше оснащенной клинике, чей магнитный резонатор требовал всего 12 секунд неподвижности. Увы, примерно в это же время какой-то голландский таблоид пронюхал об этом проекте. Газета состряпала душераздирающую историю, цитирую пациентов, которые якобы в состоянии, представляющем угрозу для жизни, вынуждены были ждать очереди на магнитно-резонансное исследование, потому что аппарат оккупировали отвратительные сексологи. Вскоре после этого пришло письмо от директора клиники, отменившего свое разрешение. Тем временем в местной больничке Шульца появился магнитный резонатор с меньшим временем экспозиции, и группа перенесла операционную базу назад в Гронинген. Но даже при том, что время выдержки уменьшилось втрое, мужская эрекция не выдерживала. Еще 6 лет проект пролежал на полке, пока на сцену не появился «божий дар», как выразился Шульц, «Виагра». Наконец, в 1998 году еще 2 пары, как первопроходцы Ида и Джаб, вступили в клуб «Высота 20 дюймов», и в престижном British Medical Journal команда опубликовала статью об этой работе. Статья «Магнитно-резонансное изображение мужских и женских гениталий в процессе соития» в 2000 году получила Шнобелевскую, она же Игнобелевская, она же Антинобелевская, премию в области медицины. Ежегодная Шнобелевская премия – пародия на Нобелевскую. Эта награда, кроме всего прочего, представила группе Шульца счастливую возможность неформально пообщаться с врачами шотландской скорой помощи, чья работа о ранениях ягодиц, причиненных туалетами. Коллапс туалетов в Глазго в том же году завоевала Шнобелевскую премию в области здравоохранения.